Закончилось все резко, точно по щелчку пальцев. Я заметил, что Айзек на миг отвлекся, и его магия дрогнула. Мне хватило этого, чтобы нанести быстрый, сокрушительный удар. Точно наяву, я услышал, как в одночасье вдребезги разбилось тысяча зеркал. Следом раздался огромный взрыв, когда напряжение в магическом поле достигло пика и высвободилось. Меня швырнуло назад, и я потерял сознание, так до конца и не поняв, смог ли победить или же, напротив, проиграл, поведясь на очередную уловку. Когда я очнулся, то первым делом заметил Венди, которая пыталась залечить мои раны. Дышать удавалось с трудом, мысли в голове практически не формировались, и единственным, что удавалось четко почувствовать, был хаос в подсознании. Хранилище оказалось уничтожено более чем на две трети. Это внесло настолько большой хаос в мои мысли, что я на некоторое время впал в ступор. Мне ничего не удавалось понять. Ни почему Белиар защищал меня от Сиры и Эзеля, ни почему рядом оказались Аллан и Мест, которых я мысленно похоронил, ни почему надо мной стоял чей-то щит, ни почему Айзек, бездыханный, лежал недалеко от меня. Я мог лишь хлопать глазами, переводя взгляд то туда, то сюда, и отчаянно пытался вернуть порядок в собственные мысли. Че, что произошло, с трудом выдавил я. Ты смог победить Айзека, повторила Венди, роняя слезы и не отвлекаясь от моего лечения. Ты смог убить его? Нет, не смог бы, слабо возразил я, потратив слишком много времени на то, чтобы осознать ее слова. Не хватало сил. Там был кто-то еще. Это был Аллан, босс, отозвался Мест, все еще пытающийся отдышаться. Он ударил его кинжалом и отвлек на секунду. Тебе хватило этого времени, чтобы победить. Это звучало разумнее, чем остальные мои предположения. Я действительно почувствовал, что кто-то появился около Айзека в последний момент. Учитывая, что Аллан умел прятаться с помощью магии сокрытия настолько хорошо, что мог проскочить незамеченным даже мимо отряда рунных рыцарей, ему удалось бы подобраться и к главе культа. Вот только тогда появлялся вопрос, что он вообще здесь делал, как Аллан попал сюда, почему Мест спокойно разговаривал со мной, если Айзек недавно сказал, что убил его, как эти двое в принципе нашли остров Тенрю. Ничего не понимаю, выдохнул я и с трудом сел, держась за голову. Возьми мои воспоминания, предложил Мест. Ты сможешь сделать это сейчас? Я поджал губы, понимая, что уверенности на сей раз не было, но все же кивнул. Мне потребовалось гораздо больше времени, чем обычно, чтобы собраться с силами и потянуться к его разуму. К счастью, тот сам подготовил нужную информацию и почти вручил ее мне. Вот только потребовалось больше 5 минут, чтобы просто изучить все это и понять. Я впервые в жизни почувствовал себя настолько медленным и слабым. Не добавляло спокойствия и то, что повсюду бушевали сражения, а мне не удавалось установить, кто с кем вступил в бой и какие у сагильдейцев оказались шансы на победу. Единственное, до чего я смог додуматься, это обратиться к Хайналю. Возьми управление на себя, я вне игры. Вижу, мгновенно отозвался он. Не беспокойся, я пригляжу за всем здесь. Восстанавливайся. Ты отлично постарался. Я ничего не ответил, только почувствовал волну стыда за то, что бросил всех в настолько напряженный момент. Во мне не было сомнений, что Хайналь сможет сделать все, чтобы победить или хотя бы отступить с минимальными потерями, но собственное бессилие угнетало. Я сжал зубы и вернулся к изучению воспоминаний места, ведь это было едва ли не единственным, что оставалось делать. К тому же действительно нужно было понять, как двое моих лучших агентов оказались здесь, если должны были погибнуть в Арбалисе больше недели назад, когда связь с ними прервалась. Воспоминания места начинались с того момента, когда он вместе со своим отрядом начал слежку за Айзеком в Арбалисе. Они обустроили убежище, заняли выгодную позицию и сумели выйти на нескольких культистов, которые через некоторое время привели их к штабу темных магов. Вот только внутрь проникнуть у них сходу не получилось, ибо там оказалась слишком мощная защита. Даже заклинания сокрытия Аллана могли не помочь, а рисковать всем отрядом ради шанса на успех не хотелось. Они хотели связаться со мной, чтобы запросить разрешение на внедрение в ряды врага, но внезапно среди культистов началось шевеление. В главный штаб начали стягиваться бойцы, и в воздухе повисло напряжение. Необходимо было срочно узнать, что происходит, поэтому они решили рискнуть. Аллан вызвался проникнуть в ряды культа, так как имел определенный опыт в этом. Собирая информацию для меня, он не раз внедрялся в темные гильдии. Там его быстро принимали за своего, пусть и всегда держали на низших позициях. Впрочем, ему удавалось собирать ценнейшую информацию даже будучи в настолько невыгодном положении. Если кто-то мог вызнать секреты культистов изнутри, то только он. Это понимал и Мест, а потому одобрил идею. Пусть и с тяжестью на сердце, перед началом миссии оба решили тщательно подготовиться. Понимая, что Айзек может залезть ему в голову, Аллан попросил стереть у него все воспоминания о работе на меня, о сотрудничестве с осведомителями и о выполнении прошлых заданий. Единственным, что он сказал не трогать, была верность ко мне. Эфемерное чувство, которое невозможно было отследить. Оно зудело на периферии, веля подчиняться мне и делать все, что бы я ни приказал, и все для того, чтобы я оказался в порядке, в том числе оберегать меня любыми способами. Кроме того, Мест сделал ему незаметную ментальную закладку. Покидая штаб культа, Аллан должен был выбрасывать маленькую лакриму в ближайший мусорный контейнер, а затем подбирать другую, лежащую где-то в зоне видимости. Ее он должен был носить с собой до тех пор, пока снова не отправлялся в город. Лакрима работала постоянно и записывала изображение и звук в радиусе 100 метров, игнорируя препятствия вроде одежды, других людей и даже стен. Помимо этого, Мест подтер память остальным членам группы, заставив их забыть, что в Арбалис с ними прибыл еще один человек. Нельзя было исключать вероятность, что их могли схватить и допросить до того, как Аллана раскрыли бы, а потому важно было оставить его личность в тайне. Пока он занимался разведкой изнутри организации, остальным предстояло продолжать наблюдение извне и анализировать собранную им информацию. К счастью, Аллан отлично справлялся со своей работой. Он снова сумел втереться в доверие к культистам, заметив, что они набирают рекрутов, и вскоре попал в число рядовых бойцов. Сам не понимая зачем, он начал глубже изучать базу, знакомиться с другими магами и интересоваться перспективами служения Айзеку. Многие восприняли его как амбициозного волшебника, сходу метящего на место правой руки главы культа. Если кого-то и насторожило его поведение, то не настолько, чтобы реально копать под него. К тому же ментальная проверка, устроенная ему сразу после вступления, не показала ничего страшного. То, что он периодически выбрасывал в городе мусор и подбирал какие-то блестяшки, тоже никого не смутило. В рядах культа состояло достаточно психов, чтобы маленькие странности не замечались вовсе. Пока Аллан выполнял свою часть плана, остальные занимались своей. Мест анализировал многочасовые записи с Лакрим, стараясь заметить все, даже незначительные детали. Остальные члены группы сосредоточились на слежке за наиболее важными фигурами в рядах культа. Собранную информацию они отправляли мне по цепочке связующих, зная, что мне помогут любые сведения. Постепенно напряженная миссия начала превращаться в рутинную работу. Мест даже успел помечтать, что вернется в Фиор, когда все закончится, и с помощью информации, собранной его отрядом, мы сможем победить культ. Однако все не могло пройти так гладко, особенно, когда речь шла об организации Айзека. В какой-то момент, когда Аллан в очередной раз выбросил лакриму в мусорный контейнер и подобрал другую, не задумываясь, зачем это делает, один из культистов решил проверить, что именно он все время таскает с собой. Дождавшись, когда Аллан уйдет, тот изучил содержимое бака и нашел лакриму. Догадаться, что это значило, оказалось слишком просто. Однако, к счастью, он не успел напрямую донести информацию Айзеку. Приглядывающие за этой местностью члены разведгруппы успели поймать его и убить. Вот только в ходе сражения слишком засветились, чем привлекли ненужное внимание. Узнав обо всем, Мест приказал покинуть убежище и уничтожить все наработки, которые были собраны на данный момент. Он велел группе разделиться и указал новую точку сбора, но не предусмотрел, что реакция культистов станет настолько стремительной. Не прошло и дня, как всех их схватили и бросили в темницу. Месту не помогла сбежать даже магия телепортации. Через несколько дней, когда не пришло очередное послание, я понял, что связь с группой потеряна, однако тогда еще надеялся, что они могут быть живы. Дальнейшее существование разведчиков оказалось наполнено болью и страданиями. Они ежедневно подвергались издевательствам со стороны темных магов и пыткам. Единственным светлым моментом, который мог выделить Мест за эти дни, стало то, что Аллана так и не раскрыли. Он продолжил собирать информацию, но, так как перестал находить новые лакримы, принялся запоминать все, что видел. Одновременно с этим Аллан почувствовал неистовое желание пойти в первых рядах в ближайшую атаку на Фиор и попросил об этом старшего по званию. Позже оказалось, что его желание удовлетворили. Пока шла подготовка к атаке на Тенрю, остальным членам разведотряда пришлось несладко. Побои, голод, сырость камеры и постоянное ожидание смерти выматывало сильнее, чем можно было представить. Попытки побега также не увенчались успехом. Постепенно в сознании места начала укрепляться мысль, что жизнь закончится здесь, на чужой земле, в плену у страшнейшего врага. В день, когда Айзек спустился в темницу, он действительно поверил, что этот миг пришел. Даже попытался покончить с собой, когда его ментальные барьеры начали рушиться. К сожалению, или к счастью, на тот момент трудно было сказать, Мест ничего не смог противопоставить Айзеку. Глава культа сломил его волю и вложил ему в голову несколько ужасных приказов, которые на долгие часы стали для него холодной, жестокой путеводной звездой. Предупредите Илза об атаке на остров Тенрю. Убей себя у него на глазах. В памяти Места оказались поддельные воспоминания о том, как он сбежал из темницы и сумел выбраться из базы культа. По иронии судьбы Айзек не тронул верность мне, как Мест до этого оставил ее Аллану. Так темный маг сумел гарантировать, что мой разведчик сделает все, что в его силах, и даже больше, чтобы добежать до меня, предупредить, помочь справиться с напастью. С того мига для Места начался мрак погони, которую Айзек глумливо обозвал гонкой со смертью. Он пустил за ним целый отряд темных магов, вооруженных книгами Зерефа среднего ранга. С ними обессиленному и уставшему парню практически невозможно было справиться. Оставалось только убегать. И Мест побежал со всех ног к побережью, зная, что там можно будет спрятаться на одном из кораблей, который затем поплывет в Фиор. Ему очень повезло под покровом ночи пробраться на грузовое судно и затаиться среди мешков с зерном. Он сумел выиграть себе несколько часов, когда культисты потеряли его из виду. Хотелось верить, что ему удалось бы без проблем доплыть до Фиора, но так было бы слишком просто. Где-то в конце пути, уже в территориальных водах королевства, грузовой корабль нагнала каравелла, оснащенная магическими усилителями, экипаж которой в ультимативной форме приказал показать трюм. Не было ничего удивительного в том, что места обнаружили всего через полчаса. Он сумел выскочить на палубу, а затем переместиться на каравеллу. К счастью, она оказалась оснащена пушками, а парень отлично знал, как заставить магические ядра сдетонировать. Огромный взрыв увидели в порту Фиора и тут же выслали туда несколько дежурных кораблей. Мест сумел переместиться на один из них и выкрасть связную лакриму, так как на уговоры и объяснения, что происходит, времени не осталось. Несмотря на то, что ему было приказано предупредить меня об атаке на Тенрю, он не помчался туда первым делом. Мест знал, как работает магия разума, а потому сумел убедить себя, то нужно было предупредить меня позже. Так он лучше поможет мне. Он настроил лакриму на ближайшего моего агента и попросил о помощи. Тот ответил незамедлительно, так как стоял на посту исключительно ради подобного момента. Он не только спрятал места от погони и помог обработать раны, но и быстро нашел менталиста. Маг не смог полностью избавить места от чужеродного приказа, но сумел скомпенсировать его другим. «Живи ради Тейлза». Это было опасно, ведь Мест попросту мог сойти с ума, попав в конфликт приказов. Он начал балансировать на канате ясности рассудка, под которым пролегла пропасть безумия. Только после того, как он убедился, что не убьет себя у меня на глазах, Мест рванул дальше. Он знал, как найти остров Тенрю, ведь получил эту информацию давно, еще когда работал на совет магов. Вот только прибыл он с большим опозданием, когда битва уже шла полным ходом. Первым делом он сумел найти Аллана, который планомерно продвигался к моим позициям, вместе с отрядом культистов. Мест успел схватить его до того, как он наделал бы глупостей, и обездвижить. Однако потребовалось много времени, чтобы убедить его прекратить сопротивляться и доказать, что они на одной стороне, на моей. Мест не мог восстановить ему утраченную память самостоятельно, но это в итоге не потребовалось. Ради меня Аллан, пусть даже не понимая зачем, готов был пожертвовать всем. Это не вызывало у него ни страха, ни удивления, ведь являлись некой аксиомой, законом мироздания. Он даже предложил план, с помощью которого можно было попытаться уничтожить Айзека, и Мест принял его, немного отредактировав. Задумка была простой, как веревка, и такой же надежной. Они решили дождаться момента, когда мы с Айзеком схлестнемся в поединке, а затем убить его, пока он будет занят мной. Примерно в это время на поле боя появился Тартар, и месту пришлось перемещать их с Алланом высоко в небо, чтобы не попасть под оледенение. Когда Айзек рванул ко мне, они понеслись вслед за ним, но не начинали действовать вплоть до последнего момента. Разумеется, оба понимали, что идут на огромный риск, вмешиваясь в битву в ментальном поле. Их должно было разорвать стихийной магией на куски еще при приближении к нам, но Мест был уверен, что сможет проскочить. Аллан взял на себя иную задачу, он собирался вонзить Айзеку в сердце клинок и положить конец культу. Удивительно, но у них действительно получилось приблизиться к нам и нанести удар. Правда, Аллан промахнулся и попал магу в плечо. Буря в ментальном пространстве практически сразу начала разрывать его подсознание на части. К счастью, даже такого удара оказалось достаточно. Когда клинок вошел Айзеку в плечо, он почувствовал резкую боль и на секунду, на краткий миг, отвлекся. Я воспользовался этим и тут же врезал ему со всей силы, разрушая его подсознание. Нагнетенное противостояние магия сдетонировала, и Мест едва успел отскочить от эпицентра, унося с собой Аллана. Впрочем, их все равно задело. Аллан потерял сознание сразу, и теперь безвольно лежал недалеко от меня. Месту повезло больше, его ментальные барьеры оказалось не так легко пробить. Большая часть его сознания оказалась в хаосе, но парень инстинктивно подставил под удар воспоминания о раннем детстве и службе в рядах рунных рыцарей. Сейчас он не мог вспомнить о своей юности практически ничего, но зато четко помнил, кем был сейчас и почему прибыл на Тенрю. Фактически, это сохранило ему жизнь, пусть он и пожертвовал важной частью себя. Закончив изучать его воспоминания, я потер лоб, прикрывая глаза. «Даже не знаю, благодарить вас за спасение или убивать за самоволие», сказал я и перевел взгляд в бок. «Что с Алланом?» «Дышит», Мест нарочито спокойно посмотрел на него. «Остальное исправим, когда выберемся отсюда». Я нахмурился и скользнул к его подсознанию, но практически сразу отшатнулся назад. По сравнению с разрухой, которая оказалась там, мое хранилище являлось образцом чистоты и упорядоченности. Учитывая, какой урон наша битва с Айзеком нанесла Аллану, было удивительно, что он сразу не погиб. Ему повезло, что он впал в кому, и его состояние можно было охарактеризовать, как стабильно тяжелое. Сейчас угрозы для жизни не было, разумеется, не учитывая внешние факторы. Следовало унести его в наиболее безопасное место, а в идеале, вернуть на континент, где ему могли оказать помощь квалифицированные специалисты. «Прости, что влезли в твой бой. Я знаю, что мы рисковали не только собой, но в тот момент это показалось лучшим выходом». Я взглянул на понурого места, который все-таки отвел взгляд от товарища, и запоздало устыдился. «Они, фактически, спасли меня, а я первым делом бросился ругать их. Даже не поблагодарил, хотя без их помощи вряд ли смог бы победить Айзека. В лучшем случае, мы вышли бы в ничью». «Спасибо, Мест», — сказал я, наконец, немного собравшись с мыслями. «Спасибо, что помогли мне». Он устало улыбнулся, точно с его плеч свалился огромный груз. «Для тебя, что угодно, босс». Я хотел было добавить кое-что еще, как вдруг совсем рядом прогремел взрыв. Щит, который накрывал нас, брызнул осколками. Венди, лечившая меня секунду назад, вскочила и выдохнула в ту сторону рев дракона, отбрасывая огромного демона назад. Я запоздало вздрогнул, совсем позабыв, что всюду шли сражения, и огромными глазами уставился вперед, впервые с момента пробуждения обратив внимание на положение дел. У меня мгновенно похолодело в желудке, особенно когда после особенно сильной атаки рядом со мной рухнул Бел. Он быстро перекувыркнулся, вскакивая на ноги, и стер кровь с подбородка, недобро прищурившись. Колчан тут же наполнился стрелами, и он выхватил одну из них. «Пришел в себя», — отрывисто бросил он по телепатической связи. «Не полностью», — ответил я. «Сейчас Хейналь главный». Бел выстрелил, и впереди прогремел взрыв, заставивший Сиру отступить немного. Он метнулся ко мне и схватил поперек тела, утаскивая куда-то в сторону. Мест, не дожидаясь команды, взвалил на себя бессознательного Аллана и телепортировался. Я не смог сразу понять, где он теперь оказался, только понадеялся, что ему удалось найти безопасное место. Тем временем Бел грубо отпустил меня, заставив шлепнуться на землю, и снова сделал несколько выстрелов подряд. Он отбивался сразу от двух демонов, и, очевидно, его человеческая форма не позволяла легко победить их. Всем, что ему удавалось делать пока, было сдерживание. Это явно ему не нравилось. «У нас три основных проблемы, не отвлекаясь от сражения», — сказал Бел. «Первое — Тартар. Я бегло огляделся и сглотнул, ибо повсюду оказалась кровь, а кое-где лежали тела. С такого ракурса трудно было сказать, мертвыми они были или в них еще теплилась жизнь. В основном это были люди в форме рунных рыцарей, которых Алборн телепортировал из столицы, когда удалось убрать черный туман. Однако были и те, кто носил на теле метку гильдии. Среди них оказались и слишком знакомые мне силуэты. Например, Леви, которая лежала лицом вниз в луже крови. Рядом с ней железной стеной стоял Гажил, в одиночку выступивший против Тарфузера, который явно собирался убедиться, добил он волшебницу или нет. К несчастью, битва шла настолько ожесточенно, что к ним не могла добраться Венди, чтобы наложить базовые заклинания исцеления, не говоря уже о прочих медиках, перенесенных с резервными отрядами. Немного в стороне от них бледная до синевы Люси хватала ртом воздух, лежа на спине. Из раны на боку обильно текла кровь, но ей оперативно пыталась оказать помощь Дева. Даже с такого ракурса было видно, что силы звездного духа таяли, и у нее оставалось всего пара минут, чтобы закончить с перевязкой. Все-таки она не могла так хорошо самостоятельно держать врата открытыми, как Лаки. Обеих защищала Ильза, доспехи которой давно превратились в обломки. Она сжимала в руках сломанный меч, не то будучи не в силах призвать новый, не то потеряв все прочие в бою. У Нацу, Шарли и Хейнеля дела тоже складывались не лучшим образом. На брате уже живого места не было, но он отчаянно бросался в бой раз за разом. Сейчас именно он был тем, кто составлял основную конкуренцию Мардгиру на поле боя. Драконье усиление позволяло ему притуплять боль и выдавать одно мощное заклинание за другим, но я знал, что надолго этого не хватило бы. Нацу мог либо упасть в драконью ярость, полностью отдавшись древней магии, либо попросту выдохнуться и рухнуть без сознания. Оба варианта были по-своему ужасны, а потому следовало быстро что-то предпринять, чтобы помочь ему. К сожалению, Шарли, которая билась в команде с ним, практически полностью растеряла магию. Судя по тому, как поблекли символы блеска феи, она успела применить его, но безуспешно. Я не знал, выдержал Мардгир удар или уклонился, но результат был одинаково плачевным. Подруге требовался отдых, чтобы накопить силы для нового удара, но в таком напряженном бою об этом не могло быть и речи. Ей оставалось только использовать себя как приманку и на краткие мгновения отвлекать демона, чтобы дать Нацу шанс добраться до него. Это было одновременно очень опасно и ужасно изматывающе. Впрочем, Шарли еще держалась, вероятно, на чистом упрямстве. С той минуты, как я передал управление Хейнелю, он уже не мог полноценно отдаваться сражению с демоном. Его задачей стала координация действий всех войск, которые прибыли на Тенрю. Резерв представлял собой не только боевые отряды, но и отряды целителей, которые оперативно разворачивали полевой госпиталь в условно безопасной зоне. Они пытались вытащить из гущи сражения тех, кто получил серьезное ранение, и оказать им помощь, но зачастую сами подставлялись под удар. Только после непосредственной команды от Хейнеля им поставили купол, который на некоторое время смог защитить их. Вот только любая атака демона С-ранга могла лопнуть его, как мыльный пузырь. Смена командира никак не отразилась на общем боевом духе, так как Хейнель не стал использовать для общения с ними свой настоящий голос. Он сделал вид, будто у руля все еще стоял я. Даже прибывший с подкреплением Уоррен не заметил разницы. Именно он сейчас держал связь между всеми членами отряда, взяв для помощи двух менталистов из рунных рыцарей. Все остальные доступные силы были брошены в бой. В связи с тем, что у Хейнеля появилась более важная задача, он перестал активно атаковать Мардгера. Его удары стали более редкими, пусть и такими же точными. Основное противостояние с демоном легло на плечи Нацу и Шарли. Сагильдийцы, прибывшие на Тенрю вместе с подкреплением, распределились, исходя из ситуации. Ликсос и Кана, как единственные старшие волшебники, полные сил, взяли на себя сдерживание многотысячной армии демонов, которая все еще ревела за куполом пегасов. Барьер давно пошел трещинами, сквозь которые пытались пролезть темные твари. Уничтожением их и занималась эта парочка, беспрерывно колдуя заклинания высшего порядка. Фактически, они взяли на себя основное сражение с остатками культа, на которое у нас попросту не хватало ресурсов. Половина остальных взяла на себя защиту полевого госпиталя, а вторая рванула на помощь тем, кто уже сражался с демонами С-ранга, видя, что там ситуация ухудшается с каждой минутой. Так, например, Джинни и Зак поспешили к Эльзе и Люси. Бойкая чужеземка выкрикнула что-то вроде «Ярость», а затем так врезала по Кейке, что та отлетела на пару метров. Ей вдогонку тут же прилетело несколько пуль из ниоткуда. Зак занял выгодную позицию и открыл огонь из снайперской винтовки. Ари рванул на выручку Гажелу, который никак не мог увести Тарафузера от Леви, чтобы медики смогли вытащить ее в безопасное место. Вакаба и Макаа поспешили к Риезору, который в одиночку пытался уничтожить шакала, но никак не мог добиться результата. Альзак и Беска быстро выбрали выгодную позицию для прицельной стрельбы, чтобы обеспечить прикрытие всем, кому понадобится помощь. Джет занялся привычным делом, эвакуацией раненых из опасной зоны, а Дрой взял на себя управление отрядом защиты полевого госпиталя. Однако даже несмотря на то, что подкрепление позволило нам выдержать первую волну атаки, ситуация складывалась не в нашу пользу. Я все еще характеризовал ее как катастрофическую. Вторая проблема, тем временем продолжил Белл, дав мне время на то, чтобы осмыслить первую фразу. Хисуи, нам все еще не удалось спасти ее. Я поджал губы, понимая, что это было фактически тупиковой ситуацией. Победить высшего демона, повелителя преисподней, мог разве что Гилдардс, но он оказался заморожен. Маги ледяного созидания все еще пытались найти способ разморозить его, как и всех остальных, но у них ничего не получалось. Кажется, Леону удалось перенаправить небольшую часть ледяной магии, но это было каплей в море. Рассчитывать на это не приходилось, а потому следовало придумать иной способ, как убить Мартгера и спасти королеву. Вот только, как назло, в голову не приходило ни одной идеи. Хаос в хранилище не позволял составить новую стратегию, а уже разработанные не получалось адаптировать под ситуацию. Отчаянно собираясь с мыслями и пытаясь придумать хоть что-то стоящее, я сжал голову руками. «Какая третья проблема?» – спросил я, когда пауза вдруг затянулась. Белл, отскочив от противников, успел бросить на меня странный взгляд. Следующие слова, сорвавшиеся с его губ, обрушили землю подо мной. На миг я забыл, как дышать, ведь самый большой страх внезапно воплотился в жизнь. Перед смертью Айзек успел вложить в головы всем знания, кто ты на самом деле. Вряд ли кто-то смог осмыслить это сейчас, но имей в виду, каждый из здесь присутствующих знает, что ты напрямую связан с основателем культа. Каждый знает, что ты и есть Хейналь Падший. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xmp. И еще одну секунду рекламы, хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. Две уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак, не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Часть 6, глава 99, отчаянные меры, примечание к части, подписывайтесь на мой телеграм-канал, мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас, кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями, жду вас по ссылке, https://melisbit00, также у меня появилась группа для общения на любые темы, ламповая атмосфера обеспечена 3, залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xmp. Черт, прошипел я сквозь зубы. Черт. Да как же так? Я ударил кулаками по земле и зажмурился на несколько секунд, чувствуя, как замирает сердце. Меня захлестнуло злостью, перемешанной со страхом, и создалось ощущение, будто мир остановился, потемнел, потерял все краски. Опора под ногами зашаталась, и впервые в жизни я настолько сильно впал в беспомощность и растерянность. В голове не желали формироваться ни стратегии, как выбраться из этой ситуации, ни планы, что делать дальше, ни даже идеи, как все исправить. Там был только вакуум, пустой и всепоглощающий. С того момента, как закончилась оборона Магнолии и Фиор узнал меня как хвостатого генерала, я начал бояться, что однажды правда откроется. Все узнают, что на самом деле под маской гениального ребенка скрывался синий кошак с крыльями. Магический зверь, надевший личину человека, а вовсе не настоящий волшебник. Предугадать реакцию жителей Фиора и королевской семьи на это всегда было сложно, но я никогда не сомневался, что доверие ко мне рухнуло бы в одночасье, узнай они о моей истинной сущности. В лучшем случае от меня отвернулись бы все бывшие союзники и агенты, а в худшем, мне пришлось бы искать новое место жительства, на постоянной основе. Теперь, когда худший кошмар воплотился в жизнь, я буквально оцепенел. Все на поле боя узнали, кем я был на самом деле, ведь Айзек успел выцепить из моей памяти достаточно информации, чтобы сложить цельную картину и перед смертью распространить ее. Даже умирая, он нашел способ утянуть меня за собой. Эти знания, попавшие в головы союзникам и врагам, могли уничтожить меня эффективнее, чем самое мощное заклинание. Обиднее всего было то, что я потратил столько времени и сил, чтобы сохранить тайну своей истинной сущности, а она раскрылась за пару секунд, причем вне поля моего зрения. Я даже не знал, что было хуже, что все узнали, что я был синим котом, или что всем стало известно о моей связи с Хейналем. О последнем даже думать не хотелось. Если после раскрытия правды о моей природе из Ксида, рядом должны были остаться хвостатые феи, ведь всегда знали об этом, то после того, как им раскрылась бы правда о тайне моей души, об этом не могло быть и речи. Каждый из них потерял в войне с демонами кого-то очень близкого и дорогого, а потому ненавидел все, что было связано с культом. Недаром каждый из хвоста фей так рьяно защищал убежище темных магов и выискивал демонов даже тогда, когда битва за Магнолию давно закончилась. Для них делом чести стало положить конец темной организации, уничтожив ее подчистую, а потому они не смогли бы пройти мимо перерождения основателя культа, Хейналя Падшего. Если бы 400 лет назад он не повел за собой темных магов, ничего этого не было бы. Они имели полное право ненавидеть его, как главного виновника всех бед, и меня заодно, как часть его души. К сожалению, у меня не осталось сил, чтобы быстро влезть сагильдийцам в головы и стереть информацию, как это было в битве за Нирвану. Проблема заключалась не столько в том, что я потратил все резервы на битву с Айзеком, сколько в том, что он разрушил мое хранилище более чем на 2/3. У меня в голове воцарился такой хаос, что я не мог даже в собственном подсознании навести порядок, а потому о том, чтобы изменить чужое, не могло быть и речи. В таком состоянии я мог причинить сагильдийцам непоправимый вред. К тому же не добился бы особого успеха, ведь изменять память должен был не только им, но и всем, кто был на поле боя, в том числе магам союзных гильдий, рунным рыцарям, целителям, культистам и даже демонам. Потянуть такой объем работы было бы сложно даже Лауре, особенно в условиях непрекращающегося сражения. По всему выходило, что сейчас ничего невозможно было сделать. Оставалось только надеяться, что ни сагильдийцы, ни бойцы не станут думать о чем-либо постороннем в ближайшее время. Правда, уверенности, что так и будет, не было, ни капли. Я вцепился руками в волосы и медленно выдохнул сквозь зубы, прошептав: «Спокойно, справимся как-нибудь», а затем поднял взгляд на битву перед собой, заставляя себя начать думать о чем-то ином. Будто по команде, в голову ударила мысль, что Айзек не мог так просто погибнуть. Даже учитывая, что его отвлекли Аллан и Мест, что позволило мне нанести удар, у него должен был остаться протокол на случай своей смерти. Что-то вроде запасного плана. Быть может, он даже смог проникнуть в чужое тело, подобно паразиту, и затаиться там на первое время, чтобы затем возобновить деятельность культа, когда мы потеряем бдительность. Учитывая, что теперь раскрылись все мои тайны, у него могло лучше получиться подготовиться к новому раунду противостояния с Фиором. Я бегло оглядел местность перед собой, ища тело Айзека, но не нашел его сразу. Пришлось потратить несколько минут, чтобы изучить пространство перед собой более внимательно, однако меня все время отвлекали взрывы, гремящие в опасной близости, и шальные заклинания, прилетающие со всех сторон. К счастью, рядом оставался Бел. Именно он взял на себя мою защиту, оберегая точно самое ценное сокровище. Ему приходилось сдерживать сразу двоих демонов высшего ранга. Краем сознания я удивился, что он делал это, ведь, фактически, его миссия оказалась выполненной. Айзек погиб, а потому он мог спокойно вернуться к обязанностям шинигами и больше не помогать нам в сражении. Однако он почему-то не ушел. Более того, благословение Анксилама продолжало держаться на нас, хотя должно было исчезнуть. Я хотел спросить его об этом, но не решился. Вместо этого нахмурился и попытался отложить мысль в долгий ящик, как всегда это делал, но не ощутил обычной уверенности в том, что она действительно сохранилась. Впрочем, спустя миг стало не до этого, ведь я, наконец, увидел тело Айзека. Двое культистов спешно уносили его с места битвы куда-то в сторону берега. Я рефлекторно попытался вскочить, чтобы остановить их, но смог лишь нелепо дернуться и прокричать: «Белиар, тело!» Он метнул взгляд в ту сторону, но остался на месте. «Пусть идут», — бросил он. «Айзек умер, и это лишь пустая оболочка. Им не удастся вернуть его к жизни, что бы они ни задумали». У меня заныло сердце, когда я вновь посмотрел на убегающих культистов. В груди поднялась волна неверия, а паранойя забила в тревожный колокол. «Он мог обмануть нас. Ты же знаешь Айзека, он не мог так просто погибнуть». «Просто», — Белл отскочил назад, избегая прямого удара Эзеля, и выгадал секунду, чтобы бросить на меня осуждающий взгляд. «С каких пор настолько четкий и продуманный план стал чем-то простым? Разве ты не потратил месяцы, чтобы разработать его? Разве ты не задействовал все силы, чтобы захлопнуть ловушку? Разве ты не поставил на кон свою жизнь, чтобы победить?» Я поджал губы, не зная, что ответить. «Я видел, чем было ваше противостояние, Тейлс. Я ощущал глубинную магию, которой вы оба коснулись. Я знаю, чем ты пожертвовал, чтобы нанести последний удар. Не смей обесценивать все это». «Но Айзек был непобедимым, всесильным?» «Вовсе нет». Белл вскинул лук и отправил в сторону демонов целый град стрел. «Он был обычным человеком, смертным, который оступился в последний раз, и его душа уже попала в чертоги Анксилама». Я покачал головой, будучи не в силах поверить в это. «После всего, через что я прошел в противостоянии с Айзеком, осознать, что он умер, было почти невозможно. Из-за того, что он всегда оказывался на два шага впереди, у меня действительно сложилось мнение, что он стал недосягаемым, бессмертным, непобедимым. Каждое сражение с ним должно было заканчиваться тысячами жертв, разрухой и горем. Перехитрить его, поймать в ловушку и уничтожить было нереально и представляло собой далекую, несбыточную мечту. Разве у меня был хоть один шанс одолеть его, особенно после того, как он практически полностью уничтожил Магнолию? Разумеется, я ответил бы отрицательно, но несмотря на это, продолжил бы искать способ победить его, без надежды на реальный успех. К счастью, Белл напомнил мне о простой истине, которая почему-то позабылась. Айзек был человеком. Он был невероятно сильным магом, знающим десятки мощных заклинаний и умеющим применять их в нужный момент. Он был харизматичным лидером, сумевшим собрать под своим знаменем многотысячную армию последователей, готовых броситься в пекло по первому приказу. Он был расчетливым стратегом, тщательно взвешивающим риски прежде, чем сделать шаг. Он был ярым культистом, искренне верящим, что сделает мир лучше, уничтожив смерть. И при всем этом он оставался человеком. Человеком, которому были не чужды эмоции. Человеком, который мог ошибаться. Человеком, который в шаге от исполнения мечты мог забыть об осторожности и оступиться. Как бы мне ни хотелось увидеть в нем несокрушимое чудовище, Айзек им не являлся. Точно так же, как я не являлся несгибаемым генералом, способным ради достижения цели пожертвовать самым дорогим. Несмотря на то, что под наши знамена вставали тысячные армии, это не делало нас равными богам. Мы оставались людьми, которым просто повезло добиться большего признания, чем другим. Именно поэтому смерть Айзека, секундное событие на фоне остального сражения, не должно было так меня удивить, не должно было ввергнуть в такое ошеломление и неверие. Я должен был спокойнее воспринять это, особенно на фоне непрекращающегося сражения с Тартаром. И все же, даже понимая это, я не смог не спросить о его знания и наработки. Мог ли он передать их кому-то из культистов? «Без понятия», — ответил Белл. «Потом разберемся, сейчас это не главное. Нужно сосредоточиться на Тартаре и остатках культа». «Есть идеи?» «Идеи?» Я окинул взглядом пространство и вздрогнул, когда слева прогремел взрыв. Он был далеко не первым, оказавшимся слишком близко ко мне, но стал первым, который заставил меня вернуться в здесь и сейчас. «Дай минутку, сейчас что-нибудь придумаю». Мне удалось сказать это спокойным, уверенным тоном, будто все было под контролем. Однако на самом деле захотелось стукнуть себя чем-то тяжелым по голове, ведь я осознал, что последние несколько минут думал о чем угодно, только не о том, что нужно. Передо мной разбушевалось сражение с высшими демонами, которые все больше оттесняли нас к корням Тенрю. Однако я почему-то нашел время, чтобы испугаться из-за раскрытия своих тайн, разозлиться на Айзека из-за того, что он сделал, и засомневаться в его смерти. Однако не нашел времени, чтобы досконально проанализировать расклад сил на поле боя и оценить наши шансы выйти из битвы живыми. Это было очень плохо. Урон, который Айзек нанес мне во время сражения, оказался слишком велик. Разруха в хранилище повлияла не только на структурированность моего хранилища и замедлила мое мышление, но и сократила количество задач, которые я мог обрабатывать одновременно до одной. Нужно было срочно что-то предпринять в связи с этим. Я медленно выдохнул и изо всех сил потянул к себе магию, витающую в воздухе. Она была дикой, необузданной и своевольной. Ее холодная сила прокатилась по магическим каналам колючей волной, заставив меня поморщиться, но немного наполнила резерв. Создалось впечатление, будто я выпил воды из лужи. Это должно было отозваться спустя некоторое время болью и, возможно, не самой приятной болезнью, но на данный момент удовлетворила острую потребность. Именно это мне было нужно, хотя бы немного волшебства, крохи сил для дальнейшего сражения. Хранилище, как и все подсознание, вздрогнуло, когда я направил туда вновь обретенные силы, и даже Хейналь бросил на меня удивленный взгляд. В тот же миг два десятка поломанных стеллажей восстановились и заняли положенные места. Книги с воспоминаниями и знаниями взмыли в воздух, и часть из них смогла вернуться на полки, а остальные стопками легли на пол. Трещины на стенах начали затягиваться, а мусор и остатки страниц переместились в ближайшие углы. Посередине хранилища образовалась чистая зона, в которой я создал стенд с картой Тенрю. Это нельзя было назвать даже частичным восстановлением внутренней библиотеки, скорее грубой уборкой, призванной сделать вид, будто все в порядке. Прежде всего, для себя. Однако даже это помогло. Избавившись от части хаоса, я почувствовал себя увереннее. Мышление все равно оказалось ограничено, но теперь мне хотя бы удавалось держать в уме три темы сразу. Учитывая, насколько жаркой была обстановка вокруг, это стало отличным подспорьем. Вот только я не бросился сходу корректировать ситуацию на поле боя, ведь сейчас эта задача лежала на плечах Хейналя. У меня нашлись две более важные темы, связанные со сражением, о которых никто, кроме меня, не помнил. Краем сознания я порадовался, что среди всех разрушений подсознания, эта область оказалась нетронутой. Впрочем, детальное изучение пострадавших участков разума могло изменить мое отношение к этому. Потратив полминуты на изучение обстановки за пределами открытой битвы, я набросал примитивный план. В первую очередь дождался, когда Белл снова окажется рядом, парируя атаку Сиры, и сказал: «Мне нужна связная лакрима. У тебя есть, только своя», — бросил он. «Сгодится», — кивнул я. «Дай мне». Он извернулся, уходя от удара, и молниеносно снял артефакт с руки, перебросив мне. Я сумел поймать его, хотя сердце на мгновение замерло, когда тело среагировало медленнее, чем должно было. Впрочем, главным было то, что лакрима осталась цела. Я мысленно выдохнул с облегчением и принялся настраивать ее на совет магов. В последний раз, когда мне удалось наладить связь с Клавдием, он пытался сдержать армию Арбалиса, решившую вторгнуться в Фиор. Я приказал дать предупредительный залп эфирионам, а затем пригрозить атаковать ликом, однако не мог сказать, подействовало ли это на армию Империи. Разумеется, атака ликом была не более чем блефом, ведь в действительности никто не собирался применять его. Уничтожение всей магии на континенте никак не могло быть равноценным остановке вторжения от соседнего государства. Даже если бы Арбалис после предупредительного залпа эфирионом продолжил наступать, Клавдий не атаковал бы их. Лик представлял собой оружие последнего шанса, огромную бомбу, которая должна была уничтожить все и вся. Даже я не мог представить себе ситуации, в которой его можно было применить. Все, ради чего он мог использоваться в реальности, сдерживание агрессивно настроенных соседних государств. Не более того, в связи с этим реальным способом заставить Арбалис отступить с нашей стороны оставался только Эфирион. Вот только заклинание не входило в ранг сверхсекретных и применялось довольно часто в ходе прошлых войн и внутренних конфликтов. О том, как оно работает и на что способно, было давно известно, а потому к нему могли еще лет 10 назад придумать контрмеры. Навскидку я мог найти полдюжины высших заклинаний защиты, которые сумели бы выдержать его залп в полную силу. К тому же могли помочь купола пегасов или их аналоги, правда, в количестве сотни штук, но тем не менее, мы знали слишком мало о технологиях и магических разработках Арбалиса, а потому не могли узнать, какие козыри они припрятали в рукаве. Именно поэтому нашей последней надеждой закрыть второй фронт стал Зерев, который экстренно покинул Тенрю. Только он, император, мог остановить их и подавить самовольное вторжение в Фьор. Несмотря на то, что на нем строилась огромная часть плана здесь, на Тенрю, там он оказался нужнее, с чем согласились даже Хайналь с Белиаром. Если здесь у нас еще оставался шанс справиться самостоятельно или в крайнем случае уничтожить остров Эфирионом, с Арбалисом все было иначе. Мы не могли допустить, чтобы страна оказалась захвачена в то время, когда мы отбивались от культа, ведь в таком случае наша борьба с демонами потеряла бы смысл. Прокручивая в голове сценарий развития событий и понемногу разгоняя мышление, я настроил лакриму на Клавдия и дождался, когда сигнал будет принят. «Докладывай», — велел я, опустив приветствие. «Как ситуация с Арбалисом?» Клавдий, узнав мой голос, явно выдохнул с облегчением и отчитался. «Мы дали предупредительный залп эфирионам, но он оказался отражен. Через несколько минут нам удалось наладить связь с армией Арбалиса. Они отказались отступать даже под угрозой применения лика. Я поднял на ноги все доступные силы, и адмирал Захир взял на себя командование ими. Ждем развития событий. Они наступают?» Напрягшись, спросил я. «Замерли около 10 минут назад на своих позициях. Мы не знаем, что происходит. Держите ситуацию на контроле. Если они сдвинутся с места хоть на метр, немедленно свяжитесь со мной». «Приказ ясен, так точно», — отозвался Клавдий. «Выполняю». Я прервал сеанс связи, испытывая смешанные чувства. То, что армия Арбалиса вдруг застыла, несомненно радовало, однако то, что им удалось отразить залп Эфириона, пусть и сделанный не в полную мощность, угнетало. К тому же они не поверили, что мы применим лик, что было ожидаемо, но все равно неприятно. Вероятно, их внезапная остановка произошла в тот момент, когда Зерев прибыл на место действия и начал наводить порядок в своих рядах. Впрочем, не подтвердить это, не опровергнуть я пока не мог, а потому оставалось только ждать новостей и быть готовыми ко всему, в том числе к тому, что Зерев потерпит неудачу, хотя вероятность этого стремилась к нулю. Закончив с первой задачей, я переключился на другую, не менее важную, а именно, на магов ледяного созидания. Благодаря тому, что Клавдий оперативно предоставил информацию о магах этого элемента, а Алборн пронесся по Фиору, собирая их, у нас оказался целый отряд. Каждый из волшебников занялся лишь одной проблемой – распечатыванием нашей армии. На их плечи легла задача изучения демонического льда, его уничтожения или перенаправления. Важно было справиться хотя бы с малой частью заклинания, чтобы понять механизм его работы и суметь убрать остальной. Пока лишь Леону удалось переправить немного льда в сторону и добиться ослабления морозного покрова на Грее. О том, чтобы полностью сломить заклинание, он даже не мечтал. Впрочем, даже настолько малый прогресс срадовал. Если бы нам удалось освободить Грея, наши шансы распечатать бойцов значительно возросли бы. Из всех магов ледяного созидания, именно у него имелось больше всего шансов разобраться с этой проблемой, причем не только потому, что парень сам по себе обладал отличным потенциалом. Гораздо большую роль играло иное, а именно, его биологические корни. В преддверии битвы на Тенрю Шинигами сообщил мне, что на самом деле Сильвер, темный маг, состоящий в Тартаре и заключивший остров Тенрю в лед, являлся родным отцом Грея. Его воскресил один из демонов С-ранга в качестве эксперимента и с тех пор управлял им, поддерживая жизнь. На самом деле, мужчина был мертв с того дня, как по его городу прошел Садильяра. Демон перебил практически всех жителей и до основания стер все постройки. В тот страшный день Грей спасся лишь благодаря тому, что отец перед смертью накрыл его собой. К сожалению, парень слишком отчетливо запомнил каждый миг этого ужаса. То, как он трясся от холода и страха, и то, как замерло дыхание отца. Грей до сих пор в кошмарах видел эту сцену, ведь ему пришлось пролежать под трупом почти сутки прежде, чем он смог выбраться и покинуть разрушенный город. Я сомневался, что после воскрешения Сильвер мог сохранить часть себя, ясно мыслить и отдавать отчет своим действиям. Вероятно, им полностью управлял Кису, старший демон Тартара, воскресивший его, но заставлял думать, будто это было не так. Достаточно было дать Сильверу некоторую свободу и закрыть глаза на пару своевольных выходок, чтобы он посчитал себя самостоятельным, темным магом, забравшимся в глубины Тартара, чтобы уничтожить мерзких демонов. На деле, каждое его решение было продиктовано волей Кису, что Сильвер продемонстрировал в первые же секунды после появления на Тенрю. Что бы ни было в параллельных мирах, где Сильверу удалось обрести свободу воли, в нашем он остался верной марионеткой Тартара. Темный маг первым же заклинанием обратил в лед тысячи человек, сражающихся против демонов, а остальных, уцелевших, обрек на мучительную смерть. Он не мог не знать, как повернется битва и сколько крови прольется, если он сделает это. По сути, Сильвер своими же руками поставил крест на силах людей и дал противоборствующей стороне простор для действия. Уничтожив не только нас, но и значительную часть армии Фиора, он обрекал остальную страну на затяжную войну с темными тварями. Это никак не могло уложиться в его образ отчаянного борца против демонов и только подтверждало мою теорию о том, что он был не более чем пустой оболочкой, по злой насмешке судьбы надевшей личину отца Грея. Будь он настоящим человеком, желающим покончить с творениями Зерефа, он нашел бы способ избежать применения заклинания массового поражения. Перед началом сражения я открыл Грею правду об отце, умолчав, откуда именно получил информацию, и дал ему право решать, что делать, если Сильвер появится во время боя. Парень обстоятельно обдумал информацию, взяв на это несколько дней, но, в итоге, разделил мои мысли. Грей похоронил отца в день, когда Делиар уничтожил его родной город, а потому никогда не допускал мысли, что тот может быть жив. Узнать, что какой-то демон использовал его тело для своего эксперимента, оказалось для него нелегко. Почти так же нелегко, как попытаться воспринять нового Сильвера в качестве настоящего отца. Единственное, что он мог сделать для него, это оборвать страдания и, наконец, упокоить. Вот только для этого требовалось сперва уничтожить кису. Я поджал губы, взглянув на неподвижный маркер парня на карте, и с усилием создал ментальную связь с Леоном. «Есть успехи? Удается сломать лед?» «Почти нет», — незамедлительно ответил парень. «Даже перенаправлять получается с трудом, но мы делаем все возможное. Нам почти удалось освободить Грея, но на восстановление всего острова у нас не хватит сил. Сколько нужно времени, чтобы полностью распечатать Грея?» — спросил я, переводя взгляд в сторону, туда, где сиял маркер Кису. «Еще около 10 минут. Работаем на пределе возможностей». «Принято», — кивнул я. «После Грея идите к Гилдарцу, он нам нужен больше, чем кто-либо другой». «Понял». Я прервал связь и прищурился, анализируя перемещение маркеров на карте архива. Строй демонов, призванных культом, начал ломаться, а некоторые темные маги спешно отступили к побережью. Немногочисленная часть ближайших последователей Айзека попыталась взять ситуацию под контроль, но весть о смерти их главы разрушительной волной прокатилась по рядам. Из-за того, что значительная часть их армии не обладала собственной волей и не могла принимать решения самостоятельно, волнения среди культистов стократно отразились на ней. Демоны принялись беспорядочно разбредаться по острову, некоторые даже вступили в бой друг с другом и с рядовыми Тартара. Благодаря этому давление на купол ослабло. Впрочем, культ еще рано было сбрасывать со счетов, а, напротив, следовало добить чем-то мощным и разрушительным. Например, законом фей, который теперь нечем было парировать. Пока я сражался с Айзеком в ментальном пространстве, а остальные пытались сдержать Тартар, сердце чернокнижия в полном составе покинуло Тенрю. Вероятно, Аид понял, что найти в этом хаосе Зерефа стало невозможно, а придерживаться плана Айзека бессмысленно, поэтому принял решение отступить. Ему удалось пробить оба барьера пегасов, которые изолировали Тенрю от остального мира. Скорее всего, он сделал это с помощью Юпитера, но я не мог гарантировать достоверность информации, ибо лично не видел этого момента. В любом случае, сердце чернокнижия можно было сбрасывать со счетов, а потому решать проблемы с ними следовало позже. Гораздо позже, после завершения битвы на Тенрю. По всему выходило, что на данный момент наибольшей угрозой для нас являлся Тартар, причем даже не Мардгир, как сильнейший демон, а Кису, который держал воскрешение Сильвера. Пока темный маг продолжал существовать, лед, сковавший Тенрю, не мог исчезнуть. Вот только напрямую уничтожить Сильвера мы тоже не могли, ибо никакие раны ему были не страшны, ведь он и так был мертв. Следовало сначала разобраться с Кису. Вот только сделать это было нелегко хотя бы потому, что некого было послать на задание, ведь нас снова начали теснить. Кроме того, демон не прибыл на передовую, а, осознавая свою важность, остался на побережье. Чтобы добраться до него, требовалось пройти через заслон обезумевших темных тварей, беспорядочно разбредающихся во все стороны. Оглядев поле боя и не найдя никого, кого можно было послать на задание, я связался с Хейналем. «Нужно убить кису», — сказал я, — «но я не вижу никого, кто мог бы сделать это». «Знаю», — мгновенно отозвался он, — «сам думаю об этом, но не вижу хороших комбинаций. Если перебросим кого-то сейчас, рискуем потерять не только текущие позиции, но и бойцов. Нужна равноценная замена». Пока Хейналь говорил, я заметил, что в его голосе зазвенело напряжение и усталость. Однако ему удалось сделать вид, будто все было в порядке, и он держал ситуацию под контролем. Я знал, насколько тяжело ему было поддерживать магию эфирного тела, командовать бойцами и помогать сдерживать Мардгера, но не мог предложить ему отдохнуть в хранилище. Он вносил неоценимый вклад в борьбу с высшим демоном, и без него Нацу и Шарли не смогли бы продолжать сражаться так же эффективно. «Акана и Ликсос?» — спросил я пару секунд спустя. «Хочешь, чтобы сюда полезли сотни демонов? Наша оборона и так трещит по швам. К тому же кису слишком далеко, чтобы отправлять их без мага телепортации или полета». Я поджал губы, пытаясь разогнать мышление до предела и найти выход из этой ситуации. Вот только ничего хорошего не выходило. Я успел проработать больше двух десятков вариантов развития событий, но в каждом из них мы теряли от 5 человек до дюжины. Как бы я ни старался придумать что-то стоящее, мы оказались в тупике, и даже Хейналь пока не мог найти решение, как выйти из него. Когда отчаяние вспыхнуло в груди, я внезапно услышал в голове голос Била. «У меня есть идея», — сказал он, — «но она вам не понравится. Почему-то у меня мороз прошел по коже». В голове молниеносно проскочила какая-то мысль, которая напугала меня до дрожи в пальцах, но я не успел угнаться за ней. Хаос в хранилище продолжал мешать, и у меня не оставалось времени, чтобы навести там порядок. Внутри вспыхнула уверенность, что я должен был разгадать план Била, понять его с полуслова, ведь сам давно думал об этом. Его идея не была ни новой, ни ошеломляющей, но на нее хотелось 1000 раз сказать твердое и четкое: «Нет, никогда». Я сам не понимал, откуда бралось настолько большое сопротивление в груди, но чувствовал, что Хейналь такой проблемы не испытывал. Он явно догадался, о чем говорил Бел, но все равно сказал: «Выкладывай». В этот момент у меня заледенело в груди. На Тенрю есть демон, превосходящий Мардгера по силам. В Тартаре его считают мастером, а Зерев нарек его своим лучшим творением. Если кто-то сможет переломить ход сражения, то только он. И мы все понимаем, о ком я сейчас говорю. «Исключено», — отрезал я, едва дослушав до конца и мгновенно поняв, что к чему. «Я не позволю сделать это. Мы найдем другой способ». «Сомневаюсь», — сказал Хейналь после секундной паузы. «Мы не можем перебросить больше бойцов из столицы из-за угрозы Арбалиса, а те, кто здесь есть, не справляются со своими задачами. Нам нужно чудо, и Энд может стать этим чудом». «Нет», — твердо повторил я, — «это слишком опасно, к тому же Нацу еще ничего не знает об этом, в отличие от нас». Бел метнул в меня говорящий взгляд. «Ты так и не рассказал ему». Мысль, улетевшая в первый момент, врезалась в меня и разорвалась в голове фейерверком. В хранилище всколыхнулись разбросанные по полу страницы, и я закрыл глаза руками, до крови прикусывая губу, пока старые знания восставали одно за другим. Еще месяц назад мне открылась правда о Нацу благодаря воспоминаниям Хейналя. Я узнал не только о том, что он был погибшим младшим братом Зерефа, но и о том, что его тело было пересоздано с помощью эфира, а душа возвращена из круга перерождений. Хейналь не смог увидеть воскрешенного Нацу, так как погиб сам, но по косвенным данным становилось очевидно, кем брат был на самом деле. Он тоже был демоном, существом из эфира с возвращенной в мир душой. Разница между ним и остальными демонами состояла лишь в том, что его душа не извратилась из-за насильственного привязывания к новому телу. Нацу оставался собой, во всяком случае, пока. «Это отвратительный план», — сказал я, ощущая внутри всепоглощающую беспомощность. «И вы оба об этом знаете». «Знаем», — ответил Хейналь, звуча привычно холодно и твердо. «Но другого у нас нет». Бел оглянулся на меня, отвлекаясь на миг от битвы с Эзелем и Сирой. У меня внутри все перевернулось, ведь я осознал, что он скажет еще до тех пор, когда его голос зазвучал в моей голове. Захотелось закричать, однако с моих губ не сорвалось ни звука. Я только побледнел до синевы и впился ногтями в ладони, понимая, что теперь не только на мне можно было ставить крест, но и на брате. Чем бы ни закончилось сражение на Тенрю, мы уже проиграли. причем с треском и без шансов на спасение. Мы должны пробудить в Нацуэнда. Другого выхода нет. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://t.me.lisbit00. Присоединяйтесь. https://t.me.lisbit21.xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе. https://neobak.org/lisbit. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 6. Глава 100. Пробуждение. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://t.me/lisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://t.me/lisbit21.xzmp. Безнадега. Только таким словом я мог описать происходящее на Тенрю за последние несколько минут. Даже победа над Айзеком, к которой мы так стремились, померкла, когда демоны Тартара легко и непринужденно снесли наши основные силы. Они не только запечатали большую часть армии и едва не поставили на колени уцелевших, но и захватили в плен королеву Хисуи. Из-за разрухи в хранилище мне не удавалось успевать за быстро сменяющими друг друга событиями. Даже Хайналю, который принял на себя основное командование, приходилось нелегко. Мы чудом умудрялись контролировать ситуацию и сводить ее к медленному поражению, а не стремительному уничтожению всего и вся. К сожалению, даже сводить жертвы к минимуму удавалось с трудом. Я старательно уводил мысли в сторону от анализа потерь, чтобы не загубить собственный боевой дух. Он и так держался на честном слове после появления на поле боя Тартара. Однако краешек подсознания медленно, но верно начинал подсчитывать, скольких бойцов мы потеряли по глупости и неосмотрительности. Получающаяся цифра заставляла внутренности холодеть. Собственное бессилие угнетало настолько, что хотелось опустить руки и сдаться. Против воли в голове начинали рождаться мысли, что наша борьба стала безнадежной, бессмысленной и заведомо проигранной. Именной такой, какой я пытался выставить ее в начале битвы перед Айзеком. Вот только на сей раз мы действительно оказались в шаге от полного уничтожения, и это уже не было связано ни с хитроумной стратегией, ни с готовящейся ловушкой. Я вообще не понимал, почему высшие демоны до сих пор не перебили нас. По всем законам логики и здравого смысла, они уже должны были втоптать нас в землю. Бойцы измотались из-за сражения с культистами и спешного отступления к корням Тенрю, где им пришлось встать в оборону насмерть. Запасы волшебства оказались на исходе, и многие начали бросаться на противников едва не с кулаками. Все сагильдийцы, как прибывшие на Тенрю с подкреплением, так и уцелевшие после заморозки Сильвера, получили серьезные ранения. Кого-то успели подлатать перед возвращением в бой, а кому-то пришлось справляться самим, накладывая перевязки из подручных материалов. Я хотел бы отозвать каждого из них в тыл, однако не мог. На острове не осталось безопасных мест, где они смогли бы отдохнуть и восполнить силы. Всюду продолжались сражения, и даже медикам приходилось работать под непрекращающийся грохот взрывов и пролетающие мимо заклинания. Поддерживающая магия Венди ослабела, так как девочка утомилась из-за длительного сражения и частого применения целительного волшебства. К тому же благословение Тенрю пропало в тот миг, когда остров покрылся толстым слоем льда. Мастер-основательница потеряла возможность помогать нам. Удар по древу подкосил ее гораздо сильнее, чем нас, а потому ей оставалось только сидеть в стороне и пытаться собраться с силами. Сейчас она даже ничего не могла подсказать по тактике.